все на эти деньги, что люди платят в благотворительные общества. Но нужно же, чтоб кто-нибудь обходил жертвователей и собирал с них взносы, нет? Ну так вот, я такой сборщик, я амдурский. И сколько нас таких, это же просто не сосчитать. Ведь у русских свои благотворительные общества, у поляков свои, у немцев свои. Я, Шашенька, продолжает амдурский, не стремляюсь к богатству, пусть оно пропадет. Но я стремляюсь сделать хорошее дело. Я получаю за свою работу несколько рублей в месяц и живу на это с женой, с детьми. Мой средний сын Рувим скоро уже будет наборщиком. Он учится в типографии. Живем себе, и хлеба хватает. Почти и хватает, поправляется он. Если посмотреть на меня вот так, не подумавши, конечно, у меня просто райская жизнь. Целый день я на воздухе. Гуляю из дома в дом. Люди меня, не буду грешить, уважают ужасно. Я прихожу в дома, и везде говорят: «А, это амдурский!» Правда, в иных домах это говорят зеленым голосом. «А, это амдурский!» Подумайте, он еще не околел, старая кляча. Амдурский умолкает. Я понимаю, что он уже исчерпал передо мною перечень всех радостей, какими дарит его райская жизнь. Целый день на воздухе люди уважают. Хотя, правда, иные выражают это уважение зеленым голосом. «А что у вас в жизни плохо, господин амдурский?» «Что у меня в жизни плохо?» – переспрашивает он. «Например, ноги. Прежде они не уставали, теперь устают. А ходить? Ой, сколько амдурскому надо ходить! Банкир Шамби дал, например. Ловите его с его взносом на благотворительность. То его нет дома, то у него дома голова болит, то он, извините, ванну принимает. Он, правда, отдает на приют большие деньги — 6 рублей в год». Амдурский даже присвистывает от уважения к этой сумме. «Но вот сколько раз я его просил! Господин Шамбидал, имейте жалость к человеку! Уплатите сразу хоть за 3 месяца». 1 рубль 50 копеек, чтобы мне не бегать за вашим полтинником каждый месяц. А он не согласился? Он такой шум поднял. Я думал, он пупок сорвет от крика. Вы мне надоели, вы не понимаете, что такое деньги. Я ему говорю: господин Шамбидал, не тот понимает, что такое деньги, у кого их много, а вот именно тот, у кого их вовсе нету. И, господин Шамбидал, я же не на себя прошу, это же на приют, это для сироток. Так знаете, что он мне ответил, этот грубиян? Он мне ответил: подумаешь, что от моего полтинника у ваших сирот вырастут новые папы и мамы? Вот что он мне сказал, умник этот. А вы спрашиваете, что у меня плохо. И знаете, у русских есть, например, купец Платонов. Богатый ужасно. Так когда к нему приходит русский сборщик на русскую благотворительность, так этот сборщик сидит по часу в передней и ждет, пока господин купец Платонов кончит молиться и бить поклоны перед иконами. Разговор наш прерывает мама. Она приносит амдурскому свой взнос на приют и еще какой-то пакет, завернутый в газету, и торжественно вручает ему. «А что это такое?»